Чудесная ссылка. На содержание, одежду и квартиру царское правительство выдавало ссыльным 8 рублей в месяц. При сибирской дешевизне продуктов и квартир, то есть комнаты в избе крестьянина, такое пособие гарантировало от голода, но оно могло обеспечить лишь крестьянский образ жизни при полном игнорировании культурных потребностей, присущих попавшим в ссылку интеллигентам. При 8 рублях в месяц нельзя было приобрести одежду вообще и в частности ту, что необходимо в условиях сибирского климата – тулуп, валенки, шапку и так далее. Люди без достатка, прибыв в ссылку, должны были немедленно, особенно если их сопровождали жены и родственники, отыскивать себе какую-нибудь службу, в чем правительство им не препятствовало. Глеб и Базиль, сообщал Ленин матери в письме от 24 октября 1897 года, имеют теперь работу, без нее они не могли бы жить. Но Ленину не нужно было об этом думать. Достаточно было намекнуть матери, что нуждается в деньгах, и они к нему приходили. В январе 1898 года Ленин писал: «Финансы получил, дорогая мамочка, и первые, и вторые, то есть и от 28.11, и от 20.12. Теперь у нас и пособие получают правильно, так что дело в этом отношении вошло вполне в норму. И я думаю, что долго, сравнительно, не понадобится никакие экстра добавления». Перерыв в обращении за помощью сравнительно недолг, и уже в марте 1898 года посылается матери следующее послание. С.Н.К. Надежда Константиновна Крупская, в то время невеста Ленина. «Пришли мне, пожалуйста, побольше финансов. Расходы могут предстоять изрядные, особенно если придется обзаводиться своим хозяйством. Так что я намерен прибегнуть к изрядному округлению своего долга и к повторному внутреннему займу». За 2 недели до этой просьбы Ленин тоже говорил о возврате своего долга. «Долги свои все возмещу, надо только не забывать их». Фраза свидетельствует только о том, что Ленин испытывал некоторую неловкость постоянно обращаться к матери за помощью. Долг его никогда не будет возвращен. Он превосходно знал, что его мать на это никогда не согласится и посылаемые сыну деньги долгом не считает. Обращаясь к матери за деньгами и получая их, Ленин часто указывал, что на возмещение долга должен идти гонорар за ту или другую произведенную им литературную работу. Насколько это лишь добрые слова, можно судить по следующему одному из нескольких случаю. 28 сентября 1898 года, прибыв из Шушенского в Красноярск для лечения зубов и разных покупок, он писал матери: «Финансы мои вследствие поездки, необходимости помочь А.М. и сделать кое-какие закупки сильно истрепались. Пошли, пожалуйста, Елизавете Васильевне, мать Крупской, с 22 июля 1898 года теща Ленина, у которой я сделал заем, около половины той суммы, которую должны были прислать за весь перевод Вебба, отправленный в Санкт-Петербург 27 августа. Речь идет о переводе книги С. и Б. Вебб «Теория и практика английского трединионизма». Издательство Поповой должно было Ленину за нее заплатить около 400 рублей. Если бы мать послала Елизавете Васильевне требуемую сумму, по половину 400 рублей и возместила ее полученным гонораром, она в этом деле была бы только посредницей. В действительности же она послала свои деньги, так как указанный перевод был напечатан лишь в 1900 году. Только тогда Попова стала выплачивать гонорар. В ноябре 1898 года Ленин пишет сестре Анне: «Недоумеваю, отчего это нет все гонорара за перевод, отправленный в Санкт-Петербург еще 27 августа. Если придет гонорар, отправь, пожалуйста, рублей 50 в книжный склад». 50 рублей были посланы в книжный склад Калмыковой в Петербурге, откуда Ленину приходили пачки купленных им книг, и этот расход, в конечном счете, тоже покрыт не его гонораром. 25 февраля 1899 года Ленин, снова ссылаясь на все тот же непоступающий гонорар, просит прислать ему денег. «Меня удивляет, что Попова долго не рассчитывается за Вебба. У нас финансы пришли опять к концу. Пошлите, пожалуйста, 200 рублей на имя Е.В. Если нет все еще ничего от Поповой и не предстоит через одну-две недели, то я попросил бы уже занять, ибо нам иначе не извернуться». Нет надобности следить за дальнейшими поступлениями денег Ленину от матери. К их итогу мы еще вернемся. Мы хотели бы лишь обратить внимание на то, как мала любовь к истине у его сестры Анны, раз она в предисловии к изданию книги Ленина «Письма к родным» без малейшего смущения могла утверждать. Видны также из писем Владимира Ильича его большая скромность и невзыскательность в жизни, умение довольствоваться малым. В какие бы условия ни ставила его судьба, он всегда пишет, что ни в чем не нуждается, что питается хорошо, и в Сибири, где он жил на полном содержании, на одно свое казенное пособие в 8 рублей в месяц, и в эмиграции, где при проверке во время наших редких наездов мы могли всегда установить, что питание его далеко недостаточно. Как на самом деле жилось Ленину в ссылке, можно довольно ясно себе представить по свидетельству Крупской. «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная», — писала Крупская. «Например, Владимир Ильич за свое жалование, 8-рублевое пособие, имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья, и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват. Одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест. Как съест, покупали на неделю мясо. Работница во дворе, в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. В общем, ссылка прошла неплохо». Мало сказать неплохо, она была чудесна. Что ссылка была совсем не страшна, Ленин это почувствовал очень скоро по своем водворении в Шушенском. «Сегодня ровно месяц, как я здесь, и я могу повторить то же самое. И квартирой, и столом вполне доволен». Письмо 20 июня 1897 года. Бараны и котлеты с добавлением горы картофеля, огурцов, кислой капусты, свеклы, а в качестве десерта сибирских ватрушек, очевидно, шли Ленину впрок. О минеральной воде, прописанной для его желудка швейцарским доктором, Я и думать забыл, и надеюсь, что скоро забуду и ее название. Письмо 20 июня 1897 года. А 4 месяца спустя в письме к матери он добавляет. Здесь тоже все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь. Сразу все питерские болезни по боку. Ленин в ссылке приобрел столь упитанный вид, что приехавшие в Шушинское в мае 1898 года вместе с Крупской ее мать, увидев его, не могла воздержаться от возгласа: «Эк вас разнесло!» Он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий, сравнительно с тем, какой был в Питере, сообщала Крупская Марии Александровне Ульяновой в письме от 22 мая 1898 года. Пожив немного в Шушинском, она сама должна была откровенно признать, что их ссылка действительно одно только удовольствие. Вообще теперешняя наша жизнь напоминает форменную дачную жизнь, только хозяйства своего нет. Ну да кормят нас хорошо, молоком поят в волю, и все мы тут процветаем. Я еще не привыкла к теперешнему здоровому виду Володи. В Питере-то я его привыкла видеть всегда в довольно прихварывающем состоянии. Письмо от 26 июня 1898 года. Чтобы сделать жизнь еще более удобной и отвечающей их вкусам и потребностям, супруги Ленины перешли от пансиона у чужих людей к собственному хозяйству, приобретя все, что нужно для его ведения. Заботу о нем взяла на себя Елизавета Васильевна, а на подмогу наняли прислугу. Наконец мы наняли прислугу, девочку лет 15, за 2,5 рубля в месяц плюс сапоги. Придет во вторник, следовательно, нашему самостоятельному хозяйству конец. Напасли на зиму всякой всячины. Письмо Крупской от 9 октября 1898 года. О том же предмете 2 недели спустя. Наняли девочку, которая теперь и помогает маме по хозяйству и всю черную работу справляет. Вот эта возможность не думать о заработке, о хлебе насущном, сбросить всю черную работу на прислугу, это удивительная свобода, которой Ленин пользуется в Шушинском, превратили его 3-годичное пребывание в ссылке, по выражению Крупской, в дачную жизнь, полную всяких приятностей. Пленник царизма отдается в ссылке спорту, конькам, охоте. Тетерки, утки, зайцы, дупеля не сходят с их стола. Он ездит в гости к другим ссыльным и принимает их у себя. Получает через родных тюки журналов, газет, русские, немецкие, французские книги, нелегальные издания. Он ведет обширную политическую переписку, составляет книги, пишет статьи в журналы и революционные брошюры для издания в Женеве. За исключением конца 1899 года, когда он рвался скорее уехать из ссылки, не спал и худел, и начала пребывание в Шушинском, когда он с горечью, его слова, чувствовал принудительное удаление в Сибирь. Жизнь проходит по знакам спокойствия и довольства, при полной свободе интересоваться и изучать то, к чему его влекло. Только недавно вступивший в литературу Ленин, побуждаемый самолюбием, желанием завоевать скорее известность, спешит выступить в печати с каким-нибудь сборником своих произведений. Мало кому известному писателю найти издателя нелегко. Ленина это не смущает. Деньги найдутся. Насчет финансов, потребных для издания, я думаю, можно бы сделать у мамы внутренний заем. Письмо к Елизарову от 13 марта 1898 года. Ему прекрасно известно, что родные всегда готовы беззаветно ему служить. Поэтому все дела по печатанию проектируемого сборника, покупка бумаги, выбор типографии, контроль за ее работой, он намеревался возложить на Елизарова, а Маняше поручается корректура. Решив это и убедившись, что мать не отказывает ему в потребных для издания нескольких сотнях рублей, он составляет сборник «Экономические этюды и статьи», в которых значительную часть представляет статья «Характеристики экономического романтизма», уже напечатанная в апрельской книге номер 7 журнала «Новое слово» за 1897 год. Этот сборник, за исключением парадоксальной статьи «От какого наследства мы отказываемся», содержание весьма тусклого и начатый набором на средства, выданные матерью, в конце концов, благодаря разным протекциям, особенно Струве, удается для выпуска передать издательнице Водовозовой. Тираж его невелик, гонорар мал. Но это литературное выступление не в журнале, не скопом, а в одиночку, отдельной книгой, привлекая к себе внимание, уже успех для начинающего писателя. В это же время из материалов, собранных и разработанных в тюрьме, Ленин в Шушенском тщательно составляет книгу «Развитие капитализма в России». Он работает над нею, не торопясь, два раза с помощью Крупской переписывает текст. Пишет он отнюдь не потому, что ему нужен заработок. Это ему приятно, это его увлекает. Он проникнут мыслью об особой важности книги. Уже с 1894 года, после появления на мимеографе его очерка «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов», Ленин придает своим произведениям громадное значение. По его глубокому убеждению, подготовляемая им книга лучше и глубже, чем какое-либо из появившихся марксистских произведений, покажет, как, откуда, при каких условиях развивается русский капитализм и какие перспективы он несет. О книге на эту тему он стал думать еще в Самаре в 1893 году, прочитав монографию Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство». Позднее, после смерти канонизированного Ленина, его книгу о развитии капитализма в России объявят гениальным произведением, и Большая советская энциклопедия, издание 1, том 36, страница 338, будет писать. Этот фундаментальный труд Ленина, основанный на длительном изучении громадного конкретного материала, явился как бы завершением серии его предшествующих работ, в которых Ленин теоретически осветил тот экономический плацдарм, на котором уже начинали развертываться гигантские бои русского пролетариата и на котором предстояло действовать русской революционной социал-демократии. В развитии капитализма в России Ленин дал исчерпывающий анализ общественно-хозяйственного капиталистического строя России и классового строения русского общества. На этом точнейшем анализе базировалась вся тактика большевиков в революции 1905-1907 годов. Пустые слова. Взгляды разделявшиеся Лениным во время его ссылки, были прямо противоположны тем, которые он защищал в 1905-1907 годах. Но пройдем мимо этого. В силу своего особенного положения Ленин рассчитывал легко найти издателя на книгу о развитии капитализма в России. «Мне, — писал он сестре Анне, — нет никакого резона торопиться с получением денег. Жизнь его обеспечена, мы видели, какую роль в этом играют займы у матери. И для Ленина важны не гонорар за книгу, не заработок, а другие условия, которые он требует поставить будущему издателю. Он хочет, чтобы, во-первых, издание было с внешней стороны безукоризненно, хотя бы и ценой уплаты лишних нескольких сот рублей. И, во-вторых, было обеспечено вполне хорошей корректурой. Без этого положительно не стоит издавать. Безусловно, необходим вполне интеллигентный и платный корректор. Это надо поставить непременным условием, и я сам охотно соглашусь заплатить такому корректору хоть двойную плату. Письма от 4 и 18 декабря 1898 года.